Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидать и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал, что мог бы это сделать через Степана Трофимовича, они когда-то были друзьями, и вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его. Мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей. Это был очень невысокий чопорный старичок, лет, впрочем, не более 55, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы, и завивавшимися около чистеньких розовеньких маленьких ушков его. Чистенькое лицо его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с остренькими, умными маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще в накидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но, по крайней мере, все мелкие вещицы его костюма – запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек – непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных, прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском спросил меня: «Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу?» «На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же!» — вскричал я в необыкновенном волнении. — Все прямо по этой улице, и потом второй поворот налево. — Очень вам благодарен.